Глава 53. Мама хотела как лучше. Когда мужчины уехали, Катя зашла в дом. Бабушка сидела на кухне, опустив руки на колени, и смотрела куда-то в окно. Было видно, что она устала, волосы выбились из-под платка. Увидев внучку, она глубоко вздохнула. «Бабушка, зачем ты сегодня делала это? Ты ведь не совсем пришла в себя. Хоть бы до завтра отложила». «Ой, Катерина, до завтра никак нельзя было оставлять. Этот Антон завтра уехал бы к себе домой. Ищи, лови его там. А у Сергея с ним дела, там деньги замешаны, договорено с людьми через него. А Антон бы все бросил и уехал. Понятно, что той козе он и не нужен, просто зависть бабья. И потом он девушку свою обидел, хотя он и не виноват». «Девушка — это дочь начальника с района. Могут большие неприятности быть, хоть я и магию применяла. Но родительское сердце трудно остудить. Вот и пришлось по горячим следам делать все». «Я поняла тебя, бабушка. А что теперь?» «Отдохну, да посмотрю те тапки, что Антон оставил. Давай, ты уж сама похозяйничай в доме, а я пойду в горницу. Андрей проснется, принесешь его туда». Бабушка с трудом встала и пошла в горницу. А Катя убралась на кухне, сходила за дровами, принесла два ведра воды, третье было полным наполовину. Налила оттуда в чугунок, чтобы вода нагрелась. Каждый вечер мыться нужно не только Андрюшке, но и женщинам. Затем поставила вариться кашу, нарезала мелко сало с мясом, поставила жариться в сковородке. Решила сделать поджарку. Добавила лука, мелко нарезала морковки. Раньше она готовить не очень умела. С бабушкой многому научилась. Тут и сын проснулся. Услышала, как он кряхтит. Достает, наверное, игрушку. Она тут же поспешила к нему. Сегодня он постель не успел запачкать. Только с усилием пытался снять с себя колготки. Взяла на руки, обняла свое солнышко. Потом отнесла на кухню. Быстренько обмыла, отнесла к бабушке. Бабушка любила правнука, играла с ним, разговаривала. Катя смеялась, что он скорее скажет слово «баба», чем «мама». Потом они все поужинали. Сын поигрался еще с бабушкой, а потом мама унесла его спать. Как же хорошо было, что он у нее есть. Бабушка немного пришла в себя, взяла пакет с тапочками, достала их, затем позвала Катю. Все, что нужно, она увидела и предлагала попробовать внучке что-то посмотреть. Рассказала, в какое состояние должна зайти она, чтобы начать что-то видеть. Но Катя сказала, что видит только девушку с длинными белыми волосами. «Ну, это уже очень хорошо, молодец. Более глубоко ты не сразу научишься видеть. А теперь тебе нужно, чтобы ты смогла ее пригласить ко мне. Поговорить мне с ней нужно. Проблема у нее есть, иначе они не женятся. Но это будет трудно, она обиделась на Антона. Я попробую, бабушка». «Вот, уговоришь ее, как раз через пару дней я и приду в себя, и будем с ней встречаться. А Сергей молодец, мясом забил холодильник. Завтра я займусь этим, разложу что куда». Перед сном позвонил Сережа, пожелать спокойной ночи Кате, спросить, как себя чувствует бабушка. Сообщил, что отец Марию все-таки отвез домой. О том, что его машина завелась сразу, он ей сообщил еще утром. Сообщил, что, как и велела бабушка Света, телефон он у Антона забрал, чтобы ему никто не звонил. Антон все еще спит. «Сережа, он чуть не бросил все и не уехал. Все договоры бы пропали. Это не просто приворот убрали. Это ваш совместный бизнес спасли». «Я понял, Катя. Тут машинкой не отделаюсь. Нет, это шутка, но в каждой шутке, как говорят». «И что теперь дальше?» «Сережа, он ведь очень обидел Алису. Это тебе что-то говорит?» «Это, Катя, может быть большой проблемой. И что теперь? Какой выход?» «Нужно уговорить Алису приехать к бабушке». «Сложно будет. Я завтра телефон ее узнаю у Антона. Давай, спокойной ночи. Я тебя целую». «И я тебя, Сережа, целую». В общем, дальше пошли нежности на полчаса, а потом Катя уснула. Утром снова работа, снова пациенты, Хорошо, что их стало уже меньше, но все равно приходили со своими проблемами. Декабрь, многие простыли, еще не спешили тепло одеваться. У Кати в кабинете сидело по двое с градусниками под мышкой. Сергей обратился к Антону за телефоном Алисы. Тот сначала не хотел давать, мол, сам попробую связаться. Попробовал набрать с телефона Сергея. Но как только она услышала голос Антона, сразу добавила Сергея в черный список. «Но я же тебе сказал, не будет она с тобой разговаривать. Ты представь, каково ей было. Ты привез ее в чужой город, оставил одну и пошел со своей старой знакомой». «Да не в себе я был, сам знаешь». «Это я знаю, а она откуда знает?» «Ну, теперь я буду расхлебывать сам эту кашу». «Тебе что, развернешься и уедешь? Даже своего сыра не попробуешь, а мне жить здесь». «Я не уеду, пока не наладим производство, я уже сказал. Я умею слово держать». «Ага, если бы вчера не Катина бабушка, сдержал бы. Ты бы таскался, как щенок, за этой Лилей. Она тебе вчера всю ночь наяривала, припекло ей. Думаю, сейчас ей не сладко. Когда с меня снимали, та, что напоила, ночь не пережила. Вот так». «Я что-то должен этой ведьме?» «Должен, конечно. Сколько посчитаешь нужным за такое, столько и отдашь». Так как Антон звонил с телефона Сергея, номер Алисы у него остался. Он переслал его Кате. А Катя в обед позвонила Алисе. «Алло, вы Алиса? Простите за беспокойство и не бросайте трубку. Это важно и касается вас лично». «Я вас слушаю. Ну, что вам нужно и кто вы?» Ледяным голосом ответила Алиса. «Я фельдшер в селе Ильинское. Моя бабушка знахарка. Может, слышали? Воронихой ее прозвали». Алиса промолчала. Прикрыв трубку рукой, у кого-то спросила о Воронихе. Понятно, что слухи-то распространяются. Ей и ответили утвердительно. И она вернулась к разговору. «И каким образом это касается меня?» «Я сейчас все объясню. Только прошу еще раз, дослушайте до конца, чтобы я вас не искала по редакциям. А то у меня пациенты, я не могу их бросить. Вчера пришлось чистить Антона. Его опоила некая девушка. У него были с собой ваши тапочки, не знаю откуда, но он собирался их вам отвезти. Эти тапочки попали к бабушке. Так вот, она хотела бы встретиться с владелицей этих тапочек. Говорит, что с ней, с владелицей, не все хорошо. Я не знаю, может быть, та девушка постаралась, может, что-то другое. Но, пожалуйста, приезжайте к ней, не затягивайте. Когда будете ехать, сообщите мне на этот номер. Я расскажу, где она живет. Приезжать лучше до обеда». «Я подумаю. А от чего чистили Антона? Что с ним было не так?» «Да все было не так. Пропал бы он совсем. Хорошо, бабушка вовремя узнала. Так вы приедете?» «Я сказала, что подумаю». «Да, бабушка сказала, что если соберетесь ехать, никому не рассказывайте, даже родителям. Не бойтесь, мы в цивилизованном мире живем. Я вот людей лечу. Приезжайте, не затягивайте». Катя представила, как она берет эту Алису, которую увидела вчера в видении, за руку и ведет к бабушке. «Хорошо, давайте в среду приеду», — ответила она почти шепотом. «Договорились, позвоните мне с утра». Конечно, Алиса поспрашивала насчет знахарок, ведьм и прочих, которые проживали в их районе. Оказалось, таких было двое – баба Зина и Ворониха. Была Даниловна, да умерла. Говорят, у Воронихи внучка объявилась. Ну, короче, информация подтвердилась. Ей было интересно, что скажет ей эта грозная Ворониха, которая, говорят, птицей оборачиваться умела. Если что, будет разгромный материал. Но на всякий случай приготовила муляж пистолета и перцовый баллончик. Приехала, как и обещала, в среду, к 10 утра. Катя ей подробно объяснила, куда ехать. Бабушка знала, что к ней гостья едет. Она всегда знала. Вышла к калитке. «Ну, здравствуй. Проходи в дом. Свое оружие можешь взять, если так меня боишься. И все-таки любопытство взяло верх? Заходи, разувайся. Обувай чуни домашние. Я тебя ждала». Алиса удивилась, откуда бабушка знает о том, что она с собой баллончик взяла. Немного было не по себе, но виду не подала. Зашла в комнату, увешанную травами. Свечи вокруг стула стояли. «Садись, Алиса. Дай я посмотрю тебе в глаза. Что, никак не можешь ты замуж выйти? Как не встретится парень, то проходимец, то альфонс, то женатый? Последний, кстати, тебе предназначен был, но его увели. А ты помнишь своего первого парня? Помнишь, что собиралась за него замуж?» «А откуда вы это знаете?» Алиса реально испугалась. «Не бойся, ты сейчас увидишь ту, которая тебе жизнь сломала». Она налила воды в глубокую тарелку, провела над ней рукой, прошептала и сказала: «Сделай поглотку с четырех сторон и смотри, как в зеркало. Там ты и увидишь ту, кто вам все это сделал. Думаешь, так просто та девушка опоила Антона? Все связано в этом мире». Когда Алиса склонилась над миской, по поверхности пошла рябь, хотя миски никто сейчас не касался, она стояла на столе. А потом она увидела лицо мамы, ее мамы. Потом увидела, как мама что-то капает ей в чашку. «Это мама сделала?» «Да, девонька, но она не хотела такого. Она просто не хотела, чтобы ты тогда выходила замуж. Просто немного ошиблась, готовя сама состав».